Глава 42. На седьмом небе. Яна. Еще никогда не чувствовала себя так отвратительно, как сейчас. Все же было хорошо. Мы открылись друг другу, оба признались в любви, приняли для себя в этой непростой ситуации решение быть вместе. Для чего было останавливаться, бросать меня и уходить? И главное, куда и зачем? Почему нельзя совершить звонки в номере? На крайний случай в гостиной. Я бы не стала подслушивать, но была бы уверенной в том, что он действительно меня простил, а так... Не знаю, что и думать. Плакать нет сил больше. Вместо этого встаю с кровати, чтобы вернуться в свою спальню и надеть на себя пижаму, которую в спешке пришлось оставить в ванной комнате. Думаю, будет лучше, если в эту ночь мы проведем порознь. Напоследок осматриваюсь по сторонам. Замечаю в кресле смятую рубашку Евгения. Рядом на письменном столике находится его ноутбук со стопкой каких-то бумаг. Скользнув взглядом под тумбочком, цепляюсь ими за аппетитное канапе. Острое чувство голода внезапно дает о себе знать. Я тут же вспоминаю, что весь день толком ничего не ела, кроме йогурта и ломтика белого хлеба. И то после того, как освободила желудок от начатого обеда. Нужно хоть что-то в себя затолкать. Хотя бы кусочек свежего огурца и свернутого в трубочку ветчину с сыром на шпажке. Отправляю первую порцию в рот, старательно пережевываю хлеб, наслаждаясь необычным вкусом. Аппетит приходит во время еды. Неожиданно для себя тянусь за второй, затем и за третьей порцией. Господи, как вкусно! Накалываю на шпажку оливку, затем кусочек отварного осьминога. Съедаю все. Беру пальцами курагу и макаю ее в открытую баночку с йогуртом, отправляю в рот и снова тянусь за оливкой. «Ты так аппетитно ешь!» Раздается за спиной негромкий голос Жени. «Хочешь еще что-нибудь?» Оборачиваюсь, прекращая жевать. Приходится с трудом проглотить начатое и округлить от изумления глаза. Стоит, опершись плечом о дверной косяк, держит в руках бутылочку с водой и необъятный букет моих любимых нежных пионов. На этот раз белых. Наблюдает за тем, как я со скоростью звука уплетаю еду. Хочу. Сглатываю. Подразумеваю его, а на деле прошу глоток обычной воды, чтобы облегчить сбившееся дыхание. Женя входит в спальню так же бесшумно, как и зашел в номер. Вручает мне цветы. А я в растерянности сгребаю их в охапку, едва не роняя на пол огромный и увесистый букет. «Твои любимые». Грудной голос, скользя по кончикам нервов, заставляет их дрожать и будоражить все мое тело от макушки до пальчиков ног. Он вернулся. Пришел в нашу спальню с цветами и с мечтательной улыбкой на губах, от которой сердце плавится, как воск, растекаясь по груди эйфорией. Иначе и быть не может. Безумно хочется прикоснуться к его коже, вдохнуть родной запах, без которого каждые 3 минуты задыхаюсь и медленно схожу с ума от желания постоянно находиться с ним рядом. «Спасибо», — шепчу, неотрывно глядя в затуманенные нежностью глаза. Он поднимает руку к моему лицу, пальцем снимает с верхней губы остатки йогурта и облизывает кончик у меня на глазах. От удовольствия закатывает глаза, а меня тут же наполняет энергией возбуждения, причем настолько сильной, какой раньше не испытывала. Хочется умолять не делать так больше или закончить начатое. «Где ты их достал посреди ночи?» Негромко интересуюсь, сдерживая рвущийся наружу инстинкт продолжения рода. «Ян, давай-ка я отнесу цветы на стол, а позже найду им вазу». «Они такие красивые!» С глупой улыбкой зарываюсь лицом в бархатные лепестки и глупо втягиваю свежий аромат цветов. Голова идет кругом от смеси меда, жасмина, сирени, липы и даже лимона. Можно вдыхать этот запах бесконечно. «Яна...» Уже совсем близко слышится его голос. Дыхание касается моего виска. Теплые, чуть шершавые ладони Захарова накрывают мои кисти, забирают из рук последнюю преграду между нами. Поднимаю на него растерянный взгляд. Положив букет на столик, Женя возвращается обратно, становясь передо мной вплотную. Пальцы мужчины нежно проходятся по моим скулам, вытаскивая наружу душевный трепет. Обласкивают лицо, чуть приподнимают за подбородок вверх, вынуждают пристально смотреть в его потемневшие глаза. «Я очень тебя хочу, малыш. Но не знаю, можно ли заниматься с тобой сексом. Завтра же отвезу тебя к врачу. Нужно убедиться, что ты и плод в полном порядке. Не хочу допускать ошибок, которые могут повлечь за собой массу нежелательных последствий. Понимаешь, о чем я?» «Женя». Обнимаю его за талию, опуская голову на грудь. «Кроме токсикоза меня ничего не беспокоит. Если ты сейчас снова уйдешь и оставишь меня в таком состоянии, то можешь до конца беременности ко мне не притрагиваться. Не приносить цветы, и спать мы будем на разных кроватях, чтобы не гореть желанием. Понимаешь, о чем я?» Он тяжко вздыхает. Пытается побороть в себе то, с чем уже не в силах бороться. Я слишком скучала по нему. Ждала этого момента каждую ночь. Просыпалась в поту после эротических снов. Одинокая и неудовлетворенная. «Поцелуй меня». Прошу, тая в его объятиях. Пальцами тянусь к пряжке ремня, пока Женя припадает к моим губам своими, зарываясь руками в моих волосах. Неторопливо, с наслаждением, плавит меня поцелуем до состояния тягучего меда, приятно массируя при этом затылок. «Ян...» Мычит в губы, когда я почти справляюсь с ремнем. Поддеваю пуговку, расстегиваю змейку на ширинке. В порыве страсти прикусываю его язык, ныряя рукой к заветной цели, спрятанной за широкой резинкой хлопковых боксеров. Приглушенный протяжный стон служит мне наградой, как только моя ладонь уверенно смыкается на влажной, пульсирующей и пылающей жаром головке. «Люблю тебя», — рвано шепчу, чувствуя, как воздух вокруг становится тяжелым и густым. Чтобы вдохнуть его, мне требуется приложить неимоверных усилий. «Да, конечный, любовь моя», — хрипит жадно, вгрызаясь в губы, размашисто проходится по пылающей плоти языком и всасывает их с такой страстью и напором, что я задыхаюсь в один короткий миг, под ногами взрывается земля, проваливаюсь в пропасть, теряюсь в пространстве и лечу вместе с ним, растворяясь в нем без остатка.